Пахнет бензином, асфальтом остывшим. Я ото всех прячу нежность под курткой. В кармане сердце уютно, я в плену. Ты как затяжка, тебя вдыхаю. Зрачки шире вселенной, гуляю. Улыбка с натяжкой, ты не позвонил мне первый. Летели над крышами на восход. Я думала, как потерян мир, где мы с тобою врос. Когда проснутся люди в объятиях своих домов, ты вспомнишь, как тик и щедр был тот, кто создал любовь. Пока слова летели над крышами на восход. Я думала, как потерян мир, где мы с тобою врос. Когда проснутся люди в объятиях своих домов, ты вспомнишь, как тик и щедр был. Как пара букашек, мир наш бумажный, от искр так страшно. Нам, чтобы вспыхнуть, нужна лишь секунда. Остынуть быстро трудно. Под утро вернется рассудок, поэтому важно поймать промежуток, стать умной или все же глупой, чтоб не позвонить тебе первой. Летели над крышами на восход. Я думала, как потерян мир, где мы с тобою врос. Когда проснутся люди в объятиях своих домов, ты вспомнишь, как тик и щедр был.